Глава 1299. Запомни, мир горы и моря принадлежит мне. Когда пять ядов пошли в атаку на Манхао, Белый Лорд спешно бросился к застывшему миру эссенции в надежде снять с них печать. Сейчас все его чувства были напряжены до предела. Ощущение было такое, будто он сражался со связанными руками и ногами. После его прибытия на восьмую гору Манхао раз за разом мешал ему исполнить задуманное. Будто бы противник постоянно вел его за нос, при этом не оставляя ему никакого другого выхода, кроме как следовать за ним. Унизительное чувство. Цепочка размышлений привела его к неутешительному выводу. Схватка сложилась таким образом из-за того, что Манхао совершенно не сдерживался во время атаки копьем. Хоть Белый Лорд и находился вне опасности, определенная скованность в его действиях отдала инициативу в руки Манхао. Сейчас глаза Манхао ярко сверкали. За сражение с Белым Лордом он уже дорого заплатил, и все же этого оказалось недостаточно, чтобы убить его. С другой стороны, он вынудил его использовать часть силы трактата горы и моря. Благодаря захваченной инициативе Манхао постепенно выгрызал себе все большее преимущество, что в итоге вылилось в запечатывание эссенции его оппонента. Это дорого ему обошлось, к тому же его серьезно ранило, но оно того стоило. Все это позволяло ему задавать ритм всей схватки, он ни разу не дал противнику шанса перехватить инициативу, впрочем, он и не планировал делать этого сейчас. «Хочешь восстановить эссенции? С чего ты взял, что я это тебе позволю?» Манхао вскользь посмотрел на пять ядов. Сейчас было не время с ними возиться. Его основной целью являлся Белый Лорд. «Похоже, я использовал мою магию заклинания демонов не так часто, как следовало. Большой просчёт с моей стороны». С блеском в глазах он хлопнул по своей бездонной сумке. С рывом оттуда в луче кровавого света вылетел лохматый мастиф. Следом за ним показалась ватага черных бесов. Узнав о способности заговоров заклинания демонов запечатывать эссенции, ему в голову пришла еще одна идея – проверить, как с нынешней культивацией будет работать праведный дар. «Праведный дар!» Манхао направил руку в сторону мастифа, послав в него поток магии заклинания демонов. Пёс задрожал и начал увеличиваться в размерах, а потом его энергия и культивация тоже рванули вверх. В мгновение ока мастиф пробил великую завершенность царства древности и перешел на царство Дао. В мире сущности ветра Манхао помог мастифу поглотить духа летучей мыши. В итоге ради спасения Манхао псу пришлось остановить свой прорыв, что и оставило его на великой завершенности царства древности. Теперь же с помощью праведного дара его культивация вновь поползла вверх. С диким ревом он накинулся на пять ядов. Следующими праведный дар получили черные бесы. Во время их трансформации Манхао ощутил в них частицу силы горы морей. Разумеется, нечто такое не могли почувствовать ни лорды горы и моря, ни кто-либо еще, только Манхао. Приглядевшись к мастифу, Манхао не без удивления отметил присутствие в нем ауры мира горы и моря. «Так вот как работает праведный дар. Я дарую право быть признанным миром горы и моря и позволяю им забрать часть его силы». Мастиф и черные бесы сошлись в бою с пятью ядами. Звездное небо задрожало от поднятого их яростной схваткой грохота. Манхао тем временем приближался к Белому Лорду. Тот прищурился, особенно при виде праведного дара Манхао. Белый Лорд был вынужден признать, что пять ядов не смогли отвлечь Манхао достаточно долго, чтобы он успел снять печать с эссенцией. Несмотря на провал отвлекающего маневра, Белый Лорд почему-то держался совершенно спокойно. «Между нами нет вражды, отличаются лишь наши взгляды», — с тяжелым вздохом произнес он. «Впрочем, неважно. Ты, может, и силен, но тебе не совладать с лордом горы и моря. Но раз ты все никак не уймешься, я покажу тебе истинную силу лорда горы и моря». От его вздоха задрожало звездное небо, а от его тела повеяло могучими эманациями. Они заполонили восьмую гору и море в считанные мгновения. «Я лорд седьмой горы и моря», — негромко произнес он. У него над головой возникли две иллюзии одной горы и моря. От иллюзии исходила совершенно невероятная сила, послышался рокот, из глаз Белого Лорда брызнул таинственный свет. Он высоко поднял руку, вызвав тем самым мощный выброс силы мира горы и моря. В это же время от Белого Лорда во все стороны ударило давление. Звездное небо натужно затрещало, пустота искривилась. Аура мира горы и моря усиливалась. Вдобавок образы горы и моря у него над головой постепенно становились все четче и четче. В этот момент звездное небо седьмой горы и моря, казалось, истощилось, пустота сделалась еще темнее. Жизненная сила высасывалась даже из небесных тел, по склонам седьмой горы расползались трещины, похоже, даже из нее извлекалась жизненная сила. В седьмом море морские твари заметно исхудали, мощь и жизненная сила самого моря, фундаменты седьмой горы и моря, исчезали и уносились к Белому Лорду. Белого Лорда окружил ореол слепящего белого света, безграничное свечение озарило всю восьмую гору и море. Такое не могло не привлечь внимание остальных лордов мира. Белый Лорд казался настоящим исполином. Образы горы и моря теперь выглядели кристально четко. Направив на Манхау свой перст, он произнес: «Ты силен, но в конечном итоге ты всего лишь обычный практик. Получив власть над одной из девяти гор и морей, я перестал быть обычным практиком. Я лорд седьмой горы и моря. В мире горы и моря никому не устоять против лорда одной из гор и морей. Здесь я решаю, кому жить и кому умереть. Посему взываю к силе горы и морей. Раздави его!» Аура мира горы и моря забурлила вокруг него, превратившись в белое солнце, чье неописуемое давление ударило в Манхао. От такой атаки нельзя увернуться. За ней стояла сила мира горы и моря, ведомая волей одной из девяти величайших людей этого мира, лордом седьмой горы и моря. «В силу множества причин я не желаю тратить на тебя слишком много силы мира горы и моря», признался белый лорд с негромким вздохом. «Все-таки я нахожусь на этом царстве очень-очень много лет. Раз тебе суждено погибнуть от рук мира горы и моря, то во всяком случае на тот свет ты отправишься без всяких сожалений». С этими словами Белый Лорд взмахом рукава подстегнул давление мира горы и моря. Манхау смерил взглядом Белого Лорда. «Мир горы и моря?» — с хохотом спросил он. В его глазах плясали озорные искорки. Его стратегия на эту схватку состояла из двух стадий. Первый был гамбит с копьем, после чего он планировал дождаться момента, когда его противник использует силу горы морей. «Ты смеешь использовать силу горы морей в моем присутствии?» Одно движение рукой, и из Манхао безграничным потоком хлынула сила горы морей. При виде кардинально изменившейся ауры Манхао у Белого Лорда от удивления слегка приоткрылся рот. «Это...» Ему еще никогда не доводилось видеть, чтобы кто-то, кроме лордов горы морей, мог высвободить такую невероятную силу горы и моря. При этом Манхао точно не являлся одним из них. Сердце Белого Лорда бешено застучало, и он переменился в лице. «Ты горделиво именуешь себя лордом седьмой горы и моря», — продолжал Манхао. «Но ты знаешь, кому принадлежит весь мир горы и моря?» Пока он это говорил, с оглушительным рокотом у него над головой появились девять гор. Следом за ним проявили себя и девять морей. Девять гор и морей. Это были размытые неясные образы, далекие от того, что сейчас находилось над головой Белого Лорда. Тем не менее, в моментах появления звездное небо, весь мир горы и моря заполнил невообразимый рокот, а Манхао окружило сильнейшее давление. Белый Лорд задрожал и, сам того не понимая, начал медленно пятиться назад. Удивление, подобно штормовым волнам, ударяло в его сердце. «Это...» Залепетал он, не в силах отвести глаз от иллюзий. «Это невозможно! Ты действительно...» У Белого Лорда голова пошла кругом. На свете практически не осталось вещей, способных лишить человека с такой силой воли дара речи. Но сейчас он испытал, наверное, самое большое потрясение в своей жизни. «Мир горы и моря мой!» — холодно объявил Манхао. Выставив руку на Белого Лорда, он сомкнул растопыренные пальцы. От этого движения по небу и земле прокатилось эхо. Звездное небо задрожало под гнетом высвобожденной Манхао силы горы морей. Почувствовав несущееся к нему давление, Белый Лорд понял, ему грозит смертельная опасность. Без колебаний он прикусил язык и выплюнул собравшуюся во рту кровь, а потом запрокинул голову и печально взревел. «Седьмая гора и море!» Тотчас вспыхнула сила седьмой горы и моря. Седьмое море высохло, седьмая гора закачалась. Звездное небо во владениях Белого Лорда оказалось на грани падения. Все из-за той силы, что он забрал, чтобы направить в Манхао. В небесном озере на вершине седьмой горы черная черепаха горько завыла. В ее крике чувствовались боли и безумие. С дополнительной энергией горы и моря Белый Лорд сотворил еще одно солнце, чья мощь явно превосходила все предыдущие атаки, использованные им против Манхао. Звездное небо разбилось, когда восьмую гору и море затопил страшный грохот. Изо рта Белого Лорда брызнула кровь, а его самого силой отшвырнуло назад. Его белоснежный наряд превратился в лохмотья. Сумев затормозить только после того, как он пролетел больше тысячи метров, его скрутило в приступе кровавого кашля. Выглядел он весьма потрепанно. Когда он выпрямился, его глаза сияли обжигающей жаждой убийства. Пролетев сотни и сотни метров, Манхао тоже закашлялся кровью. Теперь сражающихся разделяло около 3000 метров. Оба пытались взглядом прожечь в противнике дыру. Они сорвались с места одновременно, направив в оппонента хаотичную бурю божественных способностей и магических техник. Восьмую гору и море вновь сотряс грохот. За несколько мгновений они обменялись тысячами ударов и заклинаний. От каждой атаки тускнело звездное небо. И все же ни тот, ни другой не сдерживались.